Глава 32. Рита. Если бы моя бабуля лучше узнала Мирона, то наверняка пришла в восторг. По умению находить неприятности, он мог составить достойную конкуренцию любому члену моей семьи. И проводив его, я лишь убедилась в этом еще больше. Лежала на постели и вспоминала глаза Селезнева, когда он, точно нашкодивший кот, пытался распутать штору. Да уж, это надо было еще додуматься, влезть в комнату через форточку, когда имелись двери. Две штуки, между прочим. Восторженные впечатления Селезнев — несовместимые понятия. Однако сдержать улыбку не получалось. Хотелось растянуть губы и хихикать. Все-таки было в неуклюжем мажоре что-то очаровательное. Мужчина, который способен заставить улыбаться девушку, уже наполовину победитель. Возможно, этому павлину и не светило завтра удача и первое место. Но для меня он уже был чемпионом. Только знать об этом ему не обязательно, конечно. Не хватало еще, чтобы Мирон нос задрал выше, чем в настоящий момент. Завтрашний день должен был стать ответственным. Но что-то подсказывало, все пойдет, как всегда. Шиворот на выворот. Не ошиблась. Интуиция не подвела. Да и как могло пойти, если Антон притащил нас на пляж рядом с санаторием? Вот он гад, конечно. На что рассчитывал? Если Мирон ожидал толпы красоток, то у меня были для него плохие новости. Тупо-то были, но... пенсионерок и детей. Селезнев обвел все скептическим взглядом, сплюнул сквозь зубы и уставился на меня. «Что?» – пожал я плечами. «Он сам выбрал локацию». «Гантелиус точно не в сговоре с твоей сестрицей?» – пробурчал Мирон. «Ты еще меня запиши в его союзники». Ткнув локтем Селезневу в бок, ответила я обиженно. Как ему вообще подобное могло прийти в голову? Хотя мажору могло. Тут и удивляться нечему. «Я все-таки верю в твою искренность, Киселева, и в то, что ты мной очарована до беспамятства». «Ага, только дура с амнезией может в тебя влюбиться. В этом ты прав, но, как видишь, я пока на здоровье не жалуюсь. А вот ты...» Улыбнулась широко, опустив взор на ноги этого задаваки. Мирон скривил губы, фыркнул и поплелся подальше от лежаков. «Я его сделаю, крошка». Склонившись немного, произнес томно Антон мне на ухо. Повернув голову в его сторону, только языком цокнула. Но верить-то ему никто не запрещал в успех. Жертву выбрал. Поинтересовалась все же, рассчитывая, что играть Антон решил честно. С моей стороны это было наивно, но я еще верила в благородство. Вероятно, зря, особенно после того, как сын Изольды, но это не точно. Хитро прищурился и засмеялся. «Не представляешь, какую». Потер он ладони, а потом расправил гордо плечи. Да, физически, кажется, Мирон уступал своему сводному. Но я хотела надеяться, что в крайнем случае Селезнев вырвет победу с помощью своих гениальных и не очень идей. Они иногда и напоминали катастрофу, но ведь шли на пользу мажору. Он умел выходить сухим из воды, и этот талант нельзя было проигнорировать. «Эй, братишка!» Взмахнул Мирон рукой, видимо, устав пребывать в ожидании забега. Я только глаза прикрыла, сделав вид, что не знаю этих идиотов. Даже представлять не хотела, сколько зевак соберет вокруг себя эта парочка. Отдыхающие плескались в море, несмотря на то, что вода уже не была такой теплой, как летом. Кто-то с аппетитом уминал кукурузу, другие же просто грелись на солнышке. «Мирон, как тебе вон та дамочка?» Указал Антон на грозную даму в Панаме. Селезнев скривился, и я его понимала. Минимум моему парню грозил мужчина, что лежал рядом с мадам. Максимум — боли в позвоночнике после. Вариант Антона по душе, в общем, мне не пришелся, и я уже в какой-то момент решила протестовать его. Но что я там говорила о фантазии мажора? Вот он заставил нас с Гантелиусом раскрыть рот. Из всей разномастной толпы он выбрал Дашку, а я только глаза выпучила. Спасибо, что не мою, ба. Сестра, правда, Не подозревал он ни о чем, кажется. Сидел на берегу и кормил чайку булкой. Однако по довольному виду Мирона я позже сообразила, почему он выбрал именно ее. Но сначала мне хотелось провалиться сквозь землю. «Странный выбор», — нахмурил брови Антон. «Ты сдаешься еще на старте?» Эх, если бы он знал, что связаться с моей семьей равнялось апокалипсису, то не спрашивал, а уже бежал прочь. Договориться с дамой в розовой панаме оказалось проще простого. Ее муж с радостью воспринял новость о том, что его супруге выпала честь поучаствовать в забеге. Да не просто, а на руках у первого парня универа. Мирон там еще приписал себе пару титулов, о которых говорить лучше ночью и под одеялом. Но все же без труда решил вопрос. А вот Антон долго не знал, с какого бока подойти к Дашке. Я ему помогать в этом деле напрочь отказалась. Да и он, кстати, в девчонке с косичками, кажется, не узнал свою недавнюю фанатку. Несколько минут Антонио топтался напротив Дашки, рассматривал ее и периодически нервно дергал плечом. Если бы он поубавил свой пыл и попытался подумать, возможно, повезло ему больше. Но мы переубеждать не стали наивного качка, согласившись с тем, что каждый сам должен отвечать за свой выбор. Идти по теплому песку было приятно. Главное слово здесь — идти. Бежать сложнее, особенно с ношей на руках. И если в случае Мирона его спутница с азартом ожидала старта, то моя сестрица дула губы, косилась на меня. И, похоже, в первый раз ничего не понимала. Оно может и к лучшему, но уверен в этом никто не был. Антон пытался не скалиться. Ему в голову словно и не приходила мысль, что здесь нечисто. Селезнев же был молчалив. Да еще бы. Скорее всего, единственное, о чем он мог размышлять, как не заполучить перелом позвоночника. Зато дамочка широко улыбалась, явно надеясь, что ее в этот момент снимала скрытая камера. Я же плелась сбоку, старалась не скрипеть зубами и вообще делала вид, что чертовски увлечена разглядыванием волн, что разбивались о пристань впереди. «Я не поняла», — шепнула Даша, воспользовавшись мгновением, когда Антон чертил линию старта на песке. «От меня требуется, чтобы Гантелиус выиграл или проиграл?» «Даша», — охнула я, мазнув взглядом по парням. «Хорошо бы, если по-честному». «Ритка, это не наш вариант», — попыталась она плюнуть на ладошку и растереть. Но я пообещала ей отвесить леща за такие проделки. И Даша угомонилась. «Отвлеки его. Мне по делу надо сбегать к бабуле». «Какому делу? Она и так еле согласилась тебя отпустить. Пришлось соврать ей, что ты участвуешь в массовке и завтра проснешься кинозвездой». «Ага», — обрадовалась сестра, — «звездой дежурной части». Даже не знала, радоваться или нет адекватности Дашки. Кивнула все-таки, сделав шаг к Гантелиусу. «Ладно уж, отвлечь, так отвлечь». «Антон», — заискивающе промурлыкала я, пока Мирон пытался подступиться к своей партнерше. «А дистанция будет длинной?» «Метров 200, наверное», — радостно произнес он. «Это Антонио зря, конечно. Раньше времени-то. Рассчитываешь на победу?» «Рит, ну ты весовые категории видела же?» — усмехнулся этот почти сводный Селезнева. «Не сомневаюсь, что приду первым. Малявка весит, как мешок цемента, и то вряд ли». Пока я пыталась заговорить зубы, уже и Дашка подоспела, не забыв мне подмигнуть. Единственное, что я заметила, как в пару метрах семенила бабуля, строя себе мадам, заинтересованную исключительно пейзажами. «Но?» Дал отмашку Антон, подхватив Дашку и перекинув через плечо. «Вперед!» Мирон даже не пытался проделать трюк, что и его будущий родственник за секунду до. Он просто медленно поднял дамочку в панаме, которая тут же обвела его шею, и, кряхтя, словно упитанный младенец, шагнул вперед. Мне казалось, что я в этот миг услышала, как заскрипели его суставы, и не смогла сдержать тяжелого вздоха. Он сам сорвался с губ, но бабуля, подошедшая со спины, приободрила меня сразу же, как ребята двинули вперед. «Не переживай», — произнесла она лениво, — «со мной не пропадете». «Ба, колись, что у тебя на уме?» — полюбопытствовала я сразу, боясь сюрпризов от своей родни. «Хм, Показала она мне большой палец, оттопырив его вверх. Бабушка плохому не научит. Я бы поспорила, конечно. Ох, Ритуля. Приобняла она меня за плечи, добавив уже серьезно. Афоня, ты готов? К чему он должен был там готов, я спрашивать побоялась. Только глаза прикрыла, выдохнув через рот. Видимо, бабушка знала лучше меня, как следовало поддерживать мужчину. Она ловко присвистнула, а тем временем Дашка, пользуясь, что Антон не видел ее рук, свесила что-то, подзывая пса. Мопс, явно не привыкший к подобной вседозволенности, рванул вперед, заливисто лая, а я, открыв рот, таращилась, с замиранием сердца ожидая итога. «Все, Рит, теперь твой мажор точно на тебе женится», заявила моя ба, потирая руки. «Прекрасно», пробубнила я в ответ, глядя в одну точку. «Вот уж он обрадуется-то».